Я же ничего этого не делал. Сколько времени пройдет, прежде чем Ройл заметит это? Я услышал, как в комнату кто-то вошел. Вероятно, Стюарт. Теперь хозяином снова стал генерал, а Виланд его служащим и гостем. Способность генерала выступать то в одной роли, то в другой, и его умение следить за собой в разных обстоятельствах с каждым разом производили на меня все большее впечатление. У меня даже возникла мысль, что было бы неплохо, пожалуй, посвятить генерала в некоторые подробности и попросить его помощи в одном деле. Теперь я уже был уверен, что при необходимости он способен вести любую двойную игру. Правда, у меня были и кое-какие сомнения. Возможно, между моим желанием контактировать с ним и его настоящим отношением ко мне лежит огромная пропасть. Генерал сделал распоряжение насчет обеда. Дверь за стюардом закрылась, и с минуту в комнате царила тишина. Потом кто-то поднялся, прошелся по комнате, и я услышал позвякивание бутылок и стаканов. Занавеска, закрывавшая нишу, отдернулась, и генерал сам поставил передо мной стакан. Секунды две он стоял и глядел на меня такими глазами, какими никогда бы не посмотрел на убийцу, похитившего его дочь и угрожавшего ей смертью. Это был долгий, вдумчивый, пристальный и испытующий взгляд. А затем уголок его губ тронула улыбка, и он подмигнул мне. В следующее мгновение он уже исчез, занавеска задернулась, и я снова был отделен от всей остальной компании. После всего этого вы возвращаетесь. Генерал меня раскусил. Насколько глубоко он меня раскусил, я не знал, как и не знал и того, каким образом он смог что-то подчуять или заподозрить. Лишь в одном я был уверен. От своей дочери он не мог узнать ничего. Я слишком хорошо внушил ей, что необходимо молчать. Так же подозрительно. Вновь послышался голос генерала. Ведь это оскорбительно и совершенно нелепо. Заговорил он таким тоном, какого я от него еще не слышал. Это был сухой ледяной тон. Я не виню Телбота, хотя он и убийца. Я снова заговорил. Это обрецание оружием, и эту охрану следует немедленно убрать. Я настаиваю на этом деле. Это абсолютно излишнее. Вот уж никогда бы не подумал, что такой человек, как вы, сможет пойти на такую малодрамантическую чепуху. Генерал все больше горячился, протестуя против того, чтобы его пошли под дулом пистолета или просто держали под постоянным наблюдением. Вы только взгляните на погоду. Ведь никто же не сможет отсюда выбраться в ближайшие 12 часов. И мы просто не в состоянии создать какие-либо осложнения. К тому же вы отлично знаете, что мне и самому не хочется никаких неприятностей. За свою дочь и Кеннеди я ручаюсь. Вы бы не вылезли из раковины. Генерал, правда, несколько запоздал со своим протестом против надзора. Я понял, что он хочет добиться свободы передвижения для себя и, вероятно, для своего шофера. Более того, он, кажется, отвоевал свои позиции. Виланд практически согласился с ним с той лишь оговоркой, что пока он и Ройл будут в батискафе, генерал, его шофер и дочь должны ждать их в помещении внутри опоры вместе со вторыми. Не по тем соображениям, которые все мне приписывают. Я до сих пор не установил, сколько людей Виланда находится на X-13. Но, по-видимому, кроме Ларри, Тибати и его напарника, было, по крайней мере, еще трое. Вероятно, таких же, как и Тибати. Стук в дверь прервал разговор.